первую в пустыне церковь, архимандрит Варлаам освятил 12 мая 1735 года во имя преподобного Сергия Радонежского. Этот небольшой деревянный храм перевезли из усадьбы царицы Парасковьи Федоровны на Фонтанке. На протяжении 30 лет Сергиева пустынь была скромным приморским монастырем, так ее называли из-за близости к Финскому заливу. Дочь Петра I, Елизавета Петровна, решила превратить маленькую скромную обитель в совершенный местный монастырь. В 1760 году в центре обители по проекту архитектора Трезини был возведен большой пятиглавый собор во имя Святой Живоначальной Троицы. Главной святыней собора стала икона преподобного Сергия, привезенная из Троицы Сергиевой Лавры. Подлинный рассвет пустыни начался в 1833 году, когда ее настоятелем стал 27-летний архимандрит Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, представитель славного рода вологодских дворян. 24 года отдал ревностный блюститель монашеского чина благоустройству Сергиевой пустыни. Здесь написано большинство его творений. К святителю Игнатию, так мы теперь его именуем после прославления в лике святых, приезжали за духовным советом великие князья и княгини, композиторы Турчининов и Глинка, художник Брюллов и гениальный Гоголь. В беседах с ним искали вдохновение Гнедич, Крылов, Батюшков, а в молодости и Пушкин. В 1857 году в пустыне была построена церковь во имя святителя Григория Богослова, архитектор Штакеншнайдер. Она сохранилась и стоит справа от Сергиевского храма, соединенного с трапезной и настоятельским корпусом. Этой церковью было положено начало возведения в пустыне поминальных храмов. Одна из церквей была построена вдовой графа Кушелева над его могилой. С левой стороны от Сергиевского храма по проекту архитектора Руска был возведен Зубовский корпус с храмом в честь святого мученика Валериана, ставшей усыпальницей братьев Зубовых. При церкви действовала основанная по завещанию графа Валериана Зубова богадельня для увечных воинов. Среди захоронений в крипте Зубовского корпуса отметим могилы дочери Суворова в замужестве графини Зубовой, а также жены Николая, внука Суворова и дипломата, генерал-губернатора Петербурга, князя Александра Аркадьевича Суворова. Позднее была освящена в честь покрова Божьей Матери Кочубеевская церковь над могилой Кочубей. Эта церковь стала семейной усыпальницей Кочубеев. Украшением обители был огромный, построенный в 1884 году в византийском стиле храм Воскресения Христова, возведенный духовным сыном святителя Игнатия, архимандритом Игнатием Малышевым. В нижнем этаже была освящена церковь во имя архистратига Михаила, в память погребенного здесь вице-адмирала Голицына. К сожалению, этот величественный собор, купол которого был виден даже с противоположного берега Финского залива, в годы войны, так же, как и Троицкий собор Трезини, был разрушен, и на его месте возник корпус школы милиции, занимавший монастырские здания до 1993 года и полностью освободивший их в 2002 году. Визитной карточкой монастыря в прошлом веке и в наше время являются въездные ворота с часовнями и братский корпус за ними с надвратным храмом святого Саввы Стратилата, построенное архитектором Горностаевым в 1862 году.